«Несмотря на всю эту безнадежность, — ответил Максвелл, — я могу еще кое-что предпринять. Пойти к Харлоу Шарпу в Институт времени и убедить его отложить продажу, а потом силой вломиться в административный корпус и загнать Арнольда в угол. Если мне удастся убедить Арнольда предложить Харлоу для финансирования его программ столько же, сколько предлагает Колесник, тот, конечно, предпочтет с Колесником дела не иметь». «Я знаю, что ты не пожалеешь усилий, — заметил дух, — но, боюсь, кроме неприятностей это ничего не принесет. Не со стороны Харлоу Шарпа, так как он твой друг. Но ректор Арнольд не друг никому, и ему вряд ли понравится, если его загонят в угол». «Знаешь, что я думаю? — спросил Максвелл. — Я думаю, что ты прав. Но убедиться в этом можно, только попробовав. А вдруг в Арнольде проснется что-то человеческое, и он на минуту забудет, что он официальное лицо и бюрократ?» «Я должен тебя предупредить, — сказал дух, — что Харлоу Шарп, возможно, не найдет для тебя свободной минуты. Ни для тебя и ни для кого другого. У него сейчас слишком много своих забот. Утром прибыл Шекспир». «Шекспир! — возопил Максвелл, — а я совсем забыл про него. Да-да, он же читает лекцию завтра вечером. Вот уж невезенье так невезенье. Обязательно надо было притащить его сюда именно сегодня. По-видимому, — продолжал дух, — сладить с Вильямом Шекспиром оказалось не так-то просто. Он пожелал немедленно начать знакомство с новым веком, о котором ему столько нарассказали. Временщики еле-еле смогли убедить его хотя бы сменить елизаветинский костюм на нашу нынешнюю одежду. Он согласился только после того, как они категорически заявили, что иначе не выпустят его из института. А теперь они трясутся от страха, как бы с ним чего-нибудь не приключилось. Им нужно как-то держать его в руках и в то же время гладить по шерстке. Все билеты распроданы, и на приставные стулья, и на право стоять в проходах, и они больше всего опасаются, что лекция сорвется». «Откуда тебе все это известно? — поинтересовался Максвелл. — По-моему, ты узнаешь самые свежие сплетни раньше всех». «Ну, я не сижу на одном месте, — скромно ответил дух. «Что ж, хорошего тут мало, — сказал Максвелл. — Но придется рискнуть. У меня почти не остается времени. Если Харлоу вообще способен кого-то видеть, то меня он примет». «Просто не верится, — грустно сказал дух, — что путь тебе могло преградить столь ужасное стечение обстоятельств. Неужели из-за бюрократической тупости университет и земля навеки лишатся свода знаний двух вселенных?» «Все дело в Колеснике, — проворчал Максвелл. Если бы не его предложение, все можно было бы сделать спокойно, не торопясь. Будь у меня больше времени, я без труда добился бы своего. Поговорил бы с Харлоу, по инстанциям добрался бы до Арнольда. И вообще я мог бы просто убедить Харлоу, библиотеку хрустальной планеты купил бы непосредственно Институт времени, обойдясь без санкции университета. Но у нас нет времени. Дух, ты что-нибудь знаешь о Колесниках? Такое, чего не знаем мы». «Не думаю. Только одно. Возможно, они и есть те гипотетические враги, которых мы всегда опасались встретить в космосе. Их поведение свидетельствует о том, что они действительно враги, во всяком случае потенциальные. Их побуждения, нравы, этика, самое их мироощущение должны кардинально отличаться от наших, — продолжал дух. Возможно, у нас с ними меньше общего, чем с осами или пауками, хотя они и умны, что хуже всего. Они настолько разобрались в наших взглядах, настолько усвоили наши обычаи, что могут общаться с нами и вести с нами дела, как это следует из операции, которую они предприняли, чтобы заполучить артефакт. Друг мой, меня больше всего пугает именно их ум, их гибкость. Думаю, что в подобной ситуации люди не смогли бы в такой степени приспособиться к обстоятельствам и их использовать».